які жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соусь. Як наступствы справы Вайнштейна і ініцыятыва «Міту» мяняюць свет і Беларусь, падсумоўваем найбольш вострыя гендэрныя дыскусіі 2017 году са старшынёй праўлення міжнароднага аб'яднання гендэрнай перспектывы сябры Нацыянальнай рады па гендэрнай палітыцы Ірынай Альхоўкай, кіраўніцай міжнароднай школы прасунутага навучання ў амерыканскім Бостане Марынай Львовай, журналісткай і феміністкай Настай Захарэвіч і выкладчыцай ангельскай мовы і радыкальнай феміністкай Наталій Кулінковіч. І маё першае пытанне ў Бостан. Марына, вы непасрэдна можаце назіраць, як вельмі імкліва развіваюцца падзеі ў Амерыцы пасля гучнай справы Вайнштейна, як летні штодня выстаўляюцца абвінавачанні ў сексуальных дамаганнях, от не толькі галівудскім селебрыці, але і палітыкам, уплывовым людзям, самому прэзідэнту. От як вы аналізуеце, як вы ацэньваеце гэтую з'яву, як паспяховая жанчына, якая доўгі час жыла, вучылася і працавала як у Беларусі, так і ў Амерыцы? Дзякуй за паспяховую жанчыну. Сапраўды, свет падзяліўся і ў Амерыцы на два бакі. Сапраўды, ёсць людзі, асабліва жанчыны, што мяне ўразіла, а які таксама эмігранты, прыехавшыя з усходняй Еўропы, які жывуць у Амерыцы доўгі час, мне даказваюць, што гэта было заўсёды, гэта нармалёва, і толькі зараз дазволена аб гэтым гаварыць. У меня ёсць сяброўка ў Бостане, якая працуе ў Гарвардскім універсітэце. Яна выкладае тэатральны менеджмент, і яна сустракалася з Вайнштейнам некалькі разоў па сваім справам рабочым, і яна кажа мне, што ён вядомы, ягоная рэпутацыя вядома па цэлым свеце, і калі ты з ім сустракаешся, ты ведаеш, што ён можа сказаць нешта кепскае, ён можа зрабіць нейкі странны камплімент. Гэта частка яго персаналу. І зараз, дзякуючы журналістам, гэта стала вядома. І зараз кожны дзень, нават я ехала на працу, і па NPR News яго асістэнтка Вайнштейна зноў сказала, што так, ён яе сексуальна дамагаўся. Ёсць такая тэорыя, што гэта помста Трампа Галівуду за тое, што Галівуд не падтрымліваў Трампа на апошніх выбарах. І зараз ён дазволіў усім, хто яго не падтрымліваў, дазволіў з імі змагацца нейкім чынам, такім чынам. Але з Галівудам зараз гэта з аднаго боку сталі вядома нейкія абставіны, якія кажуць аб тым, што людзі сапраўды адносяцца да жанчын як да аб'екту сексуальных дамагацельств, і кар'еры жанчын ставяцца ў адносіну да гэтых абставін. Я хачу звярнуцца да Наталі Кулінковіч. От на вашым профілі ў Фейсбуку, от вокладка амерыканскага часопісу «Тайм», от паводле версіі якога чалавекам году стаў парушальнік маўчання, група людзей, якія парушылі сваё маўчанне адносна сексуальных дамаганняў. Наталя, ну ці можна сказаць, што от пасля 2017 года, пасля многіх падзей гэтага году, вельмі істотна мяняецца наш свет, і ён не будзе такім, як раней, што от вельмі шмат людзей цяпер, якія маюць уладу, якія могуць ёй скарыстацца, перш чым зрабіць гэта, яны ўспомняць пра лёс Вайнштейна, пра лёс Страскана і многіх іншых. Знаете, смотря где. Я могу сказать, что, конечно, если брать Европу и Северную Америку, человека, который еще более-менее контролирует себя и решает дотронуться ему до руки своей аспирантки, если речь идет о профессоре, или нет, или все-таки, может быть, будут неприятности. Да, безусловно, там задумаются. Я бы сказала, что на пространстве стран бывшего Советского Союза для того, чтобы полностью прочувствовать, что это действительно плохо и как минимум опасно, не хватает резонансного дела. Какого-нибудь резонансного дела, где, если говорить пафосно, зло было бы наказано. Какого-нибудь случая, где реально человек получил бы крупный штраф, тюремный срок за то, что обычно у нас даже преступлением не считалось, а что считалось и до сих пор, к сожалению, считается признаком внимания от мужчины к женщине. Однако же я могу сказать, что кое-какая разница заметна уже мне. Я несколько лет проработала в IT-компании «Аполлон», которая была приобретена американцами. Застала этот переходный период и знаю, что одним из слов новых, которое появилось в обиходе сотрудников компании, стал тот самый harassment, то бишь домогательство. Просто были выданы инструкции о том, что можно делать на работе и что нельзя. У людей были недоуменные смешки. А что это за зверушка такая неведомая, harassment? Это что нам делать-то тут нельзя? Ну мы не будем, но что это? После того, как прошло Me Too, во-первых, смешков больше нет. Во-вторых, все четко знают. Они могут смеяться над этим словом, но они знают, о чем идет речь. Ага, Ірина, давайте перейдем до вельми могутной великой инициативы у свете МИТУ, якая не так давно почалась и мая вельми великие наступствы. Як она изменяя свет и як она, максимально, изменит Беларусь, вот эта инициатива? Ну, во-первых, она изменяет тем, что она выводит вопросы, которые раньше казались такими женскими, частными, проблемами отдельных людей в пространство. Это очень много значит, когда мы начинаем говорить о болезненных темах, да, даже если это болезненные темы, нам кажется, это какой-то отдельный, ну, на минуточку, половина населения земного шара или, там, в частности, половина населения Республики Беларусь. Что меня, наверное, поразило, что там, здесь наше общество, сообщество разделилось на два лагеря, но не по принципу мужчин и женщин, а по принципу тех, кто считает, что домогательство – это преступление, правонарушение, то есть это некое незаконное действие, которые следует наказывать, и за это необходима там уголовная или административная ответственность. А вторая категория – это люди, которые считают, что домогательство – это что-то такое чуть сильнее, чем флирт. Вот, с одной стороны, с другой стороны, это вообще на самом деле тема, которая как бы отдельных женщин касается, которые там себя ведут. Еще надо посмотреть, что они сделали, чтобы спровоцировать эти домогательства. И здесь вот меня как бы, понимаете, и в той, и в другой группе есть мужчины и женщины. Что меня больше всего, ну, там, задевает, что ли, волнует, что даже в моем круге людей, которые имеют хорошее европейское образование и демократические ценности, которые они декларируют. Они оказались в той группе, которая говорит, ну, надо разобраться, есть ли тут домогательство, какой здесь предмет и как вела себя женщина. И вот для меня, наверное, это такое самое болезненное, ну вот, я как бы очень болезненно это реагирую и сожалею по этому поводу. Ну, а то, что, наверное, нельзя сказать, что мы перешли на уровень обсуждения этой проблемы, может быть, как части государственной политики. Вот это у нас не произошло. И не произошло у нас то, что происходит в Европе. Это такое движение мужчин, которые готовы на себя взять ответственность за то, что делают другие мужчины. Вот мы сотрудничаем с организацией Швеции, которая называется «Мужчины за гендерное равенство». Существует в Швеции уже больше 30 лет. И главная тема – это повышение роли мужчины в воспитании детей. Вот папа группы, это все идеи пришли из Швеции, из этой организации. Так вот они рассказывают, что за 2 месяца, когда началась кампания, количество членов мужчин в их организации удвоилось. Представляете, то есть мужчины приходили и говорили, да, наверное, пора признать, что мы слишком долго игнорировали эту проблему. Это ужас, какие масштабы она имеет. Это ужасно, что женщины молчат. И это ужасно, что, возможно, это делает мой друг, с которым я играю в футбол. И это, ну, происходило, так сказать, по их собственному осознанному желанию. Вот этого у нас не произошло, к сожалению. Наста Захарэйш, вот мой коллега Богдан Андрусишин, недавно, вот когда мы обмерковывали вот эту тему, сказал, что с его пункта гледжання вельми важно усвядомить, что в выпадках с обвинувачваннями у сексуальных домаганнях, у гвалте, все ж треба гэтая гісторыі разглядаць і ў кантэксце парушэння правоў чалавека. Ці згодныя вы вот з такім ракурсам вызначэння праблемы, што гэта не столькі гендэрнае пытанне, колькі пытанне гвалтаўніка і ахвяры, пытанне злоўжывання ўладаў, пытанне парушэння правоў чалавека? Я не бачу тут взаємовиключеності, то бок гэта гендэрнае пытанне і разам з тым гэта пытанне злоўжывання ўладай. І я ўпэўнена ў тым, што спроба прыбраць гендэрны кантэкст з абсалютна відавочна гендэрных праблем, гэта вельмі, вельмі кепская ідэя. Праблема ў тым, што калі мы адмаўляем гендэрны складнік таго, што склалася, дык нам вельмі проста ўпусціць з віду сапраўдныя прычыны сітуацыі. То бок, калі мы кажам, што ну, гендэр тут не важны, гэта проста гвалт чалавека над чалавекам, і не трэба тут рабіць нейкія акцэнты на тым, што гэта жанчына ці мужчыны, дык мы ўпускаем з віду тую культуру гвалту, у якой мы ўсе жывем, у якой выхоўваем дзяцей і якую прывіваем далей. І пра такую з'яву культура гвалту кажуць не здарма. І ў масавай культуры, калі мы паглядзім на яе, менавіта мужчыны гвалцяць жанчын. І гэта немагчыма неяк ігнараваць, гэта вельмі няправільна было б ігнараваць. вот такі вельмі паказальны невялічкі зусім выпадак. Расійская феміністка Леда Гарына, яна пісала, як яна кудысьці ехала з горада ў горад у маршрутцы, і кіроўца вырашыў пабавіць людзей, якіх ён вёз, рознымі показками, анекдотами. И вот ягоныя показки, яны были, ледзь не кожная из них, связаны с гвалтами женщинами и с забойствами женщин. Самые популярные, это, конечно, показки про тёщу, про то, як было б цудоўна забіць цёщу. Вось гэта Гарына ў некі момант не вытрымала, як гэта разлава, она спрасіла жартаўліва даволі, што, слухайце, а давайте-ка мы зменім показкі пра забойства жанчын на забойства мужчын нарэшце. Таму што колькі можна адно і тое ж слухаць, давайте так для балансу. Я не пакрыўдзіўся, ён сказаў, добра, канешне, канешне, я нічога такога не меў на ўвазе. І не змог узгадаць ніводнай сіметрычнай показкі пра мужчын. Гэта вельмі такі маленькі эпізод, але мне здаецца вельмі паказальны. Масавая культура, яна перапоўнена менавіта ненавісцю да жанчын. І адмаўляць гэта і казаць, што гэта нейкі нядробны элемент, мне падаецца вельмі, вельмі няправільна. Я цудоўна разумею, што асобна ўзятаму мужчыне вельмі не хочацца адчуваць гэту калектыўную віну, што вось ён таксама частка культуры гвалту, і што ён таксама спрыяе таму, што гэта культура гвалту развіваецца. Так, гэта падае вельмі непрыемныя адчуванні. І калектыўная віна, гэта, ну, даволі часта, бо я крытыкую, што гэта вельмі такая неправільная пазіцыя ускладваць калектыўную віну. Але змагацца з гэтым трэба хутчэй тым, каб не становіцца часам. Як мужчына можа змагацца? Можа старацца не быць гэтай часткай. Тобок старацца не трансляваць усе гэтыя стэрэатыпы, не трансляваць ненавісць, абясцэньванне і гэтак далей. А калі мы будзем казаць, што гендэрны аспект не важны, мы проста размыем межы праблемы і прыбярэм акцэнты, без якіх будзе немагчыма вырашыць пытанне, бо мы правярэм самае важнае. Марына, а вот вы вельмі шмат выкладаеце на постсавецкай прасторы апошнія гады. Вот у Беларусі выкладаеце ў універсітэтах, у Расіі, у Казахстане, наколькі я ведаю. І вы кантактуеце з прадстаўнікамі самых розных пакаленняў у навуковым выкладчыцкім асяроддзі. Вы ўжо згадалі выказванне расійскай акторкі Любові Талкалінай. А вот з вашых назіранняў, наколькі вот на постсавецкай прасторы, не толькі ў Беларусі, вот такое меркаванне, наколькі оно широко распаўсюджана, што мужчына для таго створаны? Вельмі шырока. І ведаеце, у Казахстане мае калегі, які паспяховыя, разумныя, прыгожыя жанчыны, распавядалі розныя гісторыі пра тое, як яны павінны былі, па-першае, каб мець нейкую пасаду ў універсітэце ці ў навуковым інстытуце, а першае прасіць дазвалення заняць ее не толькі ў свайго мужа, але ў бацькі мужа, таму што ён вырашае ўсё ў сям'і, і яны павінны былі чынам адпаведным образам апранацца, каб не вызываць нейкія сексуальныя мыслі ў сваіх супрацоўнікаў, і яны павінны былі з'яўляцца на нейкія мерапрыемства, апранутыя вельмі-вельмі сціпла, каб не быць аб'ектам сексуальнага дамагацельства, таму што заўсёды віноўная жанчына ў гэтай культуры, заўсёды. У Расіі, ў Беларусі, я і яшчэ на Балканах, дзе я таксама працавала, яшчэ ў аспіранцкія свае гады вучылася, а жанчына з'яўляецца заўсёды аб'ектам, які павінен, першае, выглядаць прывабна, падабацца, і усялякія адносіны да жанчыны не флірт, а нейкія сексуальныя сілы, нейкія прапановы, гэта варыянт нормы. Нічога дрэннага ў гэтым няма. Таму, напрыклад, я з Натальяй Кулімковіч знаёма асабіста, і яе пазіцыі я падтрымліваю на 100%. Наталія, якраз от пытанне вам, як вы мяркуеце, вось гэтая кампанія Міту, якая цяпер у свеце вельмі гучна прагучала, наколькі яна ўсё ж закранула Беларусь? Ці гэта адбылося так, як было некалькі гадоў падчас кампаніі, я не баюся сказаць, якая з Украіны таксама ў Беларусь прыйшла? Ну от я кажу пра чарговых беларусаў, для якіх фемінізм от часта з'яўляецца такой негатыўнай канатацыяй. Ну і мы гэта можам бачыць па палкіх дыскусіях у сацыяльных сетках, мы гэта можам бачыць па шмат ліких коментарах под артикулами на гендерно-отшувальные темы. Я в данный момент полна оптимизма. Время покажет, насколько он обоснован. Я здесь провожу аналогию между... Опять-таки, я иду от того, что появилось слово «харассмент», «домогательство». Раньше этого слова у нас в употреблении не было. Когда-то во время перестройки, я помню, появилось слово «коррупция». Я помню, с каким торжеством мои бабушка и дедушка говорили, потрясая кулаками. Так вот, что это было. Это была коррупция. Когда они видели, что что-то происходит явно несправедливое, к примеру, у них на работе. А теперь, если какая-то женщина взбунтуется против того, как ведет себя по отношению к ней ее начальник, у нее будет слово для того, чтобы назвать, а что, собственно говоря, ее не устраивает. А что касается того, насколько само это понятие противостоит и сопутствующим в Беларуси феминизму негативом. Ну, я тут не буду оригинально, знаете, всякий пиар – это все равно пиар. Пускай говорят плохо о гендерном равенстве, но говорят, причем говорят все больше. То есть, если раньше стоило сказать где-то, что я феминистка, и на тебя смотрели так, как будто ты как минимум ёжик-альбинос, теперь, ну, еще одна феминистка, которую я знаю. Ну, подумаешь. Немного, кстати говоря, подливают, помогают делу те средства массовой информации, которые употребляют феминитивы и тем самым способствуют видимости женщин. Люди возмущаются, а потом привыкают к тому, что женщины важны, к тому, что женский голос должен быть слышен. Ну, а в деле противодействия домогательству, в общем-то, будет слышен именно женский голос. Пока, к сожалению, не слышала я особо высказываний мужчин, которые сказали бы, да стыдно в конце концов, вот что же-то они делают в конце концов. Хотя это очень помогло бы. Я жду того, чтобы какой-нибудь значительный человек в Беларуси, заметный, с мнением считается, мужчина сказал бы, что откажется подавать руку тому человеку, который замечен в домогательствах к женщинам, особенно женщинам от него зависящим. Вот это будет просто наша победа. Ірына, даволі часта такое распаўсюджанае меркаванне даводзіцца чуць, што мету это ну вот больш тычыцца заходняга грамадства, больш тычыцца Галівуду, дзе вялікая ўлада, вялікія грошы, вялікі ўплыў, а што гэта, ну гэта не праблема Беларусі. Вот як бы вы на такі аргумент, які ну вельмі распаўсюджаны, даволі гучыць, як бы вы на яго адказалі? Ну, это однозначно проблема Беларусі. Понимаете, проблемы там домашнего насилия, дискриминации по признаку пола на рынке труда существует во всех странах. Как бы не надо себе здесь видеть исключительными, что наше общество этого избежало, потому что наше общество патриархально, оно живет как бы в такой вот вертикальной структуре, в том числе в отношениях между людьми. И в этой вертикальной структуре сегодня как бы больше правит мужчина. Но я просто бы хотела говорить об этом не в контексте того, что давайте сделаем конкретных мужчин за это ответственность, за эту культуру, а давайте как бы пересматривать вот эти культурные нормы, да, что люди, горизонтальные отношения намного более экологичны, да, вот эти партнерские отношения, эгалитарные ценности, они намного более как бы бережно к людям относятся, и все выигрывают. А вот эта вот вертикальная система власти в отношениях, она очень затратна как бы, ну, по ресурсам и для одной, и для другой стороны. А почему люди считают, что это не наша тема? Ну, потому что у нас об этом, ну, не принято говорить. И это, конечно, культура, и культура отношений к женщине, культура изнасилования, или культура насилия, которая царит. Что, в принципе, ну, что такое насилие в отношении женщин? Подумаешь, да, ну, давайте там походите к психотерапевту, отработайте свою травму и живите с этим дальше. Но вообще, как я уже говорила, для меня это не проблема конкретных женщин, это проблема всего общества, потому что насилие совершается чаще всего мужчинами в отношении женщин. Ну, как бы, это вопрос того, как мы растим своих детей. Чаще всего мы говорим, что это женщина отвечает за то, происходит ли такое насилие или нет. Это значит, нужно учить девочек, там, как себя вести. Но не воспитывая мальчиков, как они себя должны вести или как они себя не должны вести. Что нет, это значит нет, и нет других интерпретаций этого слова. Что вот эта вот автономия и личное интимное пространство – это очень важно. Что согласие, нужно сначала спросить у женщины согласие. Но вот это вот культурно, это ведь и часть культурных отношений и интимных отношений. Это и часть сексуального образования. И, конечно же, это часть правовой культуры. То есть это вообще тема поднимает такой большой пласт того, что у нас, ну, не затронуто, не принято, а мы как бы вот все наши разговоры, они носят довольно такой обывательский характер, да. И я думаю, что задача вот женского движения там, в следующие годы все-таки выводить еще больше проблемы, с которыми сталкиваются женщинами. Хотя я скажу, что это не женские проблемы, а женщины, а проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются женщины. В область государственной политики, то есть в область того обсуждения, где есть правовая ответственность за такие действия. Наша сегодня правовая система, несмотря на 5 статей в Уголовном кодексе, которые касаются сексуальных преступлений, не вводит ответственность за сексуальное домогательство. Нет у нас вообще такого понятия. То есть у нас чаще всего сексуальное насилие – это насилие, которое связано с пенетрацией там, разного характера. То есть нам нужно говорить вот о мерах, ну то есть и о том, что общество, как это общество отвечает за все, и как государство на это смотрит, чтобы у женщин, ну, в общем-то и у мужчин, которые с этим сталкиваются, была возможность обратиться за помощью. Понимаете, вот когда мне говорят, никто же не обращается, или это так, не так часто случается. Я всегда отвечаю, что неважно, даже если из 10 женщин готовы обратиться 3, значит, для этих 3 должна быть создана система правовая там, или там, судебная, правоприменительный механизм, в котором бы позволил этой женщине обратиться. А если 7 еще не готовы, ну, значит, ну, это их решение, да, это тоже как бы нужно пережить. Но для этих 3 должен быть механизм, потому что они тоже наши граждане. Нас, да, вот несколько месяцев тому мы записывали передачу «Только женщины», как раз присвеченную справе Вайнштейна, и все удельницы сошлись на том, что в Беларуси вот, ну, всех этой справы отбываются, але тихо про это молчать. Але мы назираем опошним часом, что в Беларуси люди все меньше и меньше молчать. Яны открыто обураются, коли размова идет про дедовщину. Тысячи людей выходят на улицы, коли вот им не давшие махчимости працавать, признают дармоедами. Вот великая колькасць жанчын змагаецца за тое, каб да іх годна ставіліся падчас цяжарнасці і родаў. Людзі пратэстуюць супраць гвалту ў сістэме адукацыі. Вот праблемы сексуальных дамаганняў, яны больш складаныя, звязаныя з прыватным жыццём, абмяркоўваць якога, ну, такой вялікай традыцыі ў Беларусі няма. Але як вы лічыце, вот, ну, ці закране ўсё ж Беларусь гэтая моцная хваля? Ці зменіцца традыцыя, ці не будуць маўчаць беларускі таксама, ці будзе той вот гучны прэцэдэнт, пра які Наталля кажа? Пакуль што мы бачым, што такой вось яскравай імгненнай рэакцыі, якая адбылася ў США, у Беларусі пакуль што яе няма. Але я ўпэўнена, што сцяна маўчання, яна памалу руйнуецца. Я вельмі згодная з вамі ў тым плане, што напраўду мы бачым, што людзі ўсё часцей кажуць пра нейкія свае праблемы, звязаныя, менавіта сістэмныя праблемы, так, і пра дзедаўшчыну, і пра там тое, што называецца дармаедства, і пра сістэму адукацыі. Але я ўсё адно бачу, ведаць, такую розніцу ў стаўленні людзей да тоже дедовщины и системного гвалту сексуального, например. Как только доходит питание до некой проблемы, у якой ахвярами становятся женщины, и какая проблема такая, ну, типово жаночая, с редкими выключениями, типово жаночая, одразу чомусь эти проблемы выносят у особный некий шерах. Не, ну гэта ж нельга параўноўваць, ну гэта ж зусім іншае. І я не разумею, чаму нельга параўноўваць, я не разумею, чаму іншае. Я бачу, што ў дзедаўшчыне праблема ўлады, што ў сексуальных дамагательніцтвах праблема ўлады. Тому я упэўнена ў тым, што рана ці позна будзе гэты паказальны выпадак. І рана ці позна будзе вельмі моцная хваля на кшталт «Міту», пасля якой, што называецца, не будзе ўжо магчымасці вернуцца назад. Будзе гэтая кропка незвароту. Але пакуль я бачу, што, на жаль, усё адно грамадства вельмі актыўна супраціўляецца. І не хочуць прызнаваць, што жаночыя праблемы, яны сапраўдныя. Бо калі паглядзець тыя ж каментары ў розных месцах, як людзі рэагуюць на артыкулы пра тую ж дзедаўшчыну дармаедаў і пра гвалт у родах, і сексуальны гвалт, вельмі розная рэакцыя, значна больш агрэсіі бок жанчын, але ўсё адно я бачу, што прагрэс ёсць, я яго заўважаю. Марына, ну, от мы ўжо пачалі гаварыць пра трэнінгі, якія адбываюцца рэгулярна ўжо шмат гадоў у амерыканскіх кампаніях, пра тое, што з'яўляецца сексуальнымі дамаганнямі, ёсць падрабязныя інструкцыі, што рабіць, калі яны здараюцца, да каго звяртацца. І гэта ўжо шмат гадоў распаўсюджаная практыка. І гэта дазваляе не толькі змагацца з праблемамі, але падвысіць адчувальнасць да таго, што ёсць сексуальнае дамаганне, што з'яўляецца гвалтам. Як вы мяркуеце, якія заходнія практыкі варта ўкараняць у Беларусі? Я лічу, што такія трэнінгі 100% павінны быць у Беларусі і ў кампаніях, дзе где есть такие белорусские сотрудники, не треба, как это были экспаты, потому что, как вы только что уважали, саправды человек повинен разуметь, что есть сексуальный сексуал харасмент, чему человек повинен себе вести тем или иным, или иным чином, кабы никто его не мог обвинаватить. И так само, кабы, я так лечу, что коли это саправдно робится профессийно, это у человека некое выховывая отчувание поваги до супрацовника, до своего подчиненного, потому что это не секрет, что в Америке есть некие ситуации, когда человек на працовном месте, не только в Голливуде, становится жертвой ахвярой сексуальной домогательства со стороны своего непосредственного начальника, или большого, великого босса. А когда есть регуляторика, когда есть тренинги, которые проходят все сотрудники компании, есть некие поинты, на которые можно, до которых можно долучаться, на которые можно звернуть увагу. Тому я лечу, что профессийные тренинги в этом сенсе будут вельми, вельми потребны. Але с иного боку, я бачу и другие, некие иншие ситуации, коли некие сябровские размовы и махчимость там некого обдымку, но коли человек выказывает некую свою эмпатию, так само выкористовывается, как сексуальное домогательство, и это инший бок, але я так лечу, что это іншая размова, іншыя аспекты, аб якім можна гаварыць. Наталія, Наста, я хацела бы, каб вы абедзве назвалі, што з вашого пункту гледжання з'яўляецца галоўным дасягненнем і што ёсць галоўнай паразай вось гэтага 17-го года ў гендэрнай павестцы дня. Калі ласка, Наталія. Я бы хотела сказать, что меня очень радует инициатива, начатая белорусскими женщинами, родить по-людски в Беларуси. Многие из женщин либо являются матерями, либо становятся матерями. И именно в этот очень деликатный период женщина сталкивается с насилием даже в роддоме, даже от гинекологов. Сталкивается с отношением к себе как к предмету. Тем, что, в общем-то, сравнимо с дедовщиной в армии. А это тоже тема закрытая, о которой, если кто не слышал никогда раньше, даже представить себе не может масштабов проблемы. Женщины собираются на совместные просмотры фильмов. Женщины организовали флешмоб о том, как кому довелось именно в роддоме время провести. И это настолько мощное движение для Беларуси, что я надеюсь, что оно распространится и дальше. Потому что это тоже очень важный аспект жизни женщины. Еще из будущего, я думаю, будет хорошо для женщин в нашей стране, если действительно примут закон о том, чтобы обязательным стало делить отпуск по уходу за ребенком 50% на мужчину и женщину. Мы все понимаем, для чего это будет сделано, если будет сделано. Для экономии государственных средств. Однако же, вот этот вот обязательно трехлетний отпуск, который выбивает женщину из профессиональной жизни практически полностью, возвращает ее на много шагов назад и потом способствует тому, что она теряет свою финансовую независимость и даже шанс на нее на несколько лет. Вот это изменение, оно нам очень нужно. Дальше, конечно, подключится проблема о том, о нехватке мест в детских садах и школах. Ну, подключится проблема, будем решать ее. Дякую, и Наста, калі ласка. Меня за этот год вельми порадовало то, что я бачу, что все-таки узровень толерантности до гвалту, он значно снижается. То, как реагировали на флешмоб, я не боюсь сказать год тому, и как зараз реагировали на флешмоб МИТУ, это, я кажу, две великие розницы. Вот так шмат негатива есть еще. Зараз женщин и вельми шмат обвинувашвання ахвяры, але в целом я бачу, что стена молчания руйнуется, и это вельми не радует. А я хотела бы сказать еще про то, что вельми засмушивая по выниках этого года, а наибольшей поразой уже нашей повестки я лечу то, что не глядя на наявность гендерной политики официальной державы, не глядя на то, что декламуется, что у нас не будет достигнутая уже гендерная ровность. Вельми важное право. Право на перерывание тяжарности у особенно взятом белорусском городе обмежевано практически целком. Это город Лагоевск. Это то, про что так радостно казали чиновники не так давно, что в Лагоевску перерывание тяжарности